Где получите на мой контрактный телефон? На Чуватова Сергей Николаевич. Дима, наши клиенты. Алло. Да. Я заехал в ОТБ ось, на Драгоманова 2. Ну, я понял. Смотрите, надо молоко цунамское или апинское, 2,5-6 жирности, чтобы было. Угу. Что еще? Йогурт чудо, красная бутылочка, 270 грамм, питьевой клубника, или персик там посмотрите. Хорошо, молоко, йогурт. Да, вы за ТБ. А, вы возили, еще не в магазине? Ну, возле входа. Я понял. Ну, что, выходите туда, наберите меня, я вам скажу там, какое, что взять. Так у меня память хорошая, говорите, что молоко, йогурт, что еще надо? И творог, сырки самое нужное, 200 грамм, 5%, и там посмотрите, я латинский или какой-то. Я латинский или президент? Все? Да. Хорошо, сейчас возьму. Угу. Наберу. Хорошо. Ну, Димончик, наши пациенты. Принял заказик вот. С улицы Ахматовой на автовокзал. По хорошему тарифу, по хорошей службе, вот что интересно. Звоню, классика жанра. Да, я вас жду, только заедьте в магазинчик. Классика, классика классическая. Купите молочко ягодинское 2,5-2,6. Купите йогурт чудо, персик или клубника. И купите творожочек. Что-то перестали они этот самый батончик заказывать и салфетки влажные. Что-то новенькое. Сейчас я пройдет минут 5, зайду в магазин, типа я отоварюсь. Будем снимать дальше. Алло. Алло. Ну я купил все. Йогурт, чудо, клубника. Молоко ягодинское, большая бутылка, и президент творожок ягодинского не было. Я понял. Сколько там по продуктам я вам должен? По продуктам сейчас чек. 87 гривен. Я понял, вы уже вышли с магазина, да? Ну да, да, уже в машине. Я понял. Смотрите, водитель, у меня просьба будет, к вам вернитесь, пожалуйста, мне надо там... Спросите на кассе или может там терминал, если на Водафон, на контрактные номера, пополнение мне надо. Мне контракт отключили, надо сейчас звонок за границу сделать, узнать бумаги какие брать с собой. И не могу набрать. Я понял, там это два или три терминала даже стоит. Вот этот номер пополнять? Нет, нет, я вам продиктую. Хорошо, сейчас я вернусь, наберу. Димон, какие-то свежие товарищи. Странно, что у них нету моих этих номеров в черном списке. Потому что я у них уже записан у многих. Что мой лайф, что мой Киевстар. Удивительно. Ну, сейчас я иду в ОТБ пополнять. Жалко, у меня нету, как у тебя, звуков. По-моему, и мне пора уже тоже начинать заниматься этой фигней. Да, я возле терминала. Ну, выбирайте, Водафон. Так. За номером телефона. Да, говорите. 066-907-907? Да. Да, дальше. 80-39. Так, сколько бросать? Смотрите, мне надо... 325, да? Хорошо, сейчас, секунду. Такс. Такс. О, а тут сообщение вылетело. Алло. Ну, я нажимаю продолжить, тут сообщение выпрыгнуло. Да написано, что не пополняйте этому абоненту телефон, потому что он гребень. Что делать? Да? Может, ты шляпа возьмешь? Не надоело этой чепухой заниматься? Вот так вот, Дима. Предложил мне дать в рот. Звоним дальше. Что ж такое, ну? Ну, походу, дальше диалога у нас не будет. Какая жалость. Любитель орального секса не хочет со мной дальше разговаривать. Как-то так. Лови, Димончик из Киева. Нашу любимую публику. Город Киев. Вечер. Дарницкий район, микрорайон Поздняки. Улица Драгоманова. Ашан. Подгон отдалось, такси-драйвер.